Пуляна. Кассета вторая, сторона первая. «По-моему, я смогу это сделать», — азартно сказала она. Осторожно перебравшись на карниз, Пуляна без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева. Потом, с поистине обезьяньей проворством, перебираясь с одной ветви на другую, Пуляна спустилась на самый нижний сук. Все-таки даже сейчас она была слишком высоко от земли. И, несмотря на богатый опыт лазания по самым разнообразным деревьям, не сразу решилась расстаться с веткой. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. Воздух засвистел у нее в ушах, и Пуляна опустилась на мягкую траву. Поднявшись на ноги, она с любопытством осмотрелась вокруг. Она стояла в саду, где работал сгорбленный старик. За цветником начиналось поле. Его перерезала тропинка, которая вела на самую вершину холма, а на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. У Пуляны дух захватило от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты. Пуляна с удивительной легкостью обогнула цветник, быстро пробежала поле и, лишь совсем немного запыхавшись, устремилась вверх по тропинке. Правда, довольно скоро она поняла, что подняться будет не так-то легко. Когда она смотрела на вершину от дома, ей казалось, до нее рукой подать. Теперь она все шла и шла, а вершина словно не приближалась. И все-таки ей очень хотелось добраться до этой скалы, и она упорно продвигалась вперед. Тем временем часы в холле мисс Херрингтон пробили 6. Когда отзвучал последний удар, Нэнси позвонила в колокольчик, возвещая наступление ужина. Мисс Полли вошла в столовую. Пуляны не было. Выждав 3 минуты, мисс Полли нахмурилась, нетерпеливо топнув ногой, медленно поднялась со стула, дошла до лестницы в холле и стала слушать. Затем решительно повернулась и величественно выплыла обратно в столовую. — Нэнси! — твердо заявила она, как только девушка появилась в столовой. — Моя племянница опаздывает к ужину! Нет никакой нужды ее звать! — строго предостерегла она, заметив, что Нэнси дернулась была в сторону холла. — Я ее заблаговременно предупредила, во сколько надо садиться за стол. Теперь пусть расплачивается за свою невнимательность. Надеюсь, это научит ее пунктуальности. Когда она спустится, будь любезна, покорми ее на кухне молоком с хлебом. — Хорошо, мэм. К счастью, мисс Полли не видела лица Нэнси. При первой же возможности, которая представилась Нэнси после ужина, она прокралась по черной лестнице в комнату на чердаке. «Да-да, конечно, так я и буду кормить ее хлебом с молоком!» Яростно бормотала она, отворяя дверь. «Нет уж, дорогая мисс Полли, не позволю я морить голодом мою бедняжку, только за то, что она наревелась и заснула!» Нэнси вошла в комнату и вытаращила глаза от удивления. Пуляны нигде не было. «Куда же ты девалась? Куда же ты девалась?» — повторяла она, заглядывая в шкаф, потом под кровать, затем в чемодан и под конец даже в кувшин. Сочтя, что больше в комнате девочки спрятаться абсолютно негде, она выбежала из дома и со всех ног бросилась к старому Тому, который все еще работал в саду. «Мистер Том! Мистер Том!» Запыхавшись, выпалила она. — Этот чудесный ребенок исчез! Она, видимо, унеслась туда, откуда к нам пришла. Верно, она сейчас в раю, моя бедняжка? О, мистер Том, о, несчастная моя маленькая овечка! Она... О, она велела мне накормить ее на кухне хлебом с молоком, и это когда уже она вкушает с ангелами их пищу. О, бедненький мой ангелочек! Старик выпрямился.

постараюсь. Глава шестая. У каждого свой долг, Поллианна. Когда Поллианна проснулась на следующее утро, было уже почти 7 часов. Окна ее комнаты выходили на запад и юг, и первые лучи солнца не попадали сюда. Зато Поллианна увидела голубое небо, подернутое утренней дымкой, и сразу же поняла, что день будет просто отличный. В каморке под крышей сейчас было куда прохладнее, чем накануне, и Поллианна с удовольствием вдыхала чистый воздух, который лился сквозь открытые окна. Дослышав пение птиц, Поллианна бросилась к окну. Ей хотелось увидеть, кто же это так весело поет. Потом Поллианна спешно принялась одеваться, ей не терпелось поприветствовать тетю. Раскрыв настежь двери в комнату и с лестницы на чердак, она понеслась вниз по ступенькам, вихрем миновала холл, спустилась по другой лестнице, затем со стуком открыла парадную дверь, забранную сеткой от насекомых, и побежала вокруг дома к саду. Тетя Полли стояла рядом с каким-то стариком. Оба они склонились над розами, и тетя Полли что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Поллианна, вне себя от восторга, бросилась ей на шею. — Тетя Полли! Тетя Полли! Я сегодня так рада, что живу на свете! — Поллианна! — строго воскликнула достойная леди и выпрямилась настолько, насколько позволял ей вес Поллианны, которая по-прежнему обнимала ее за шею. — Ты что, всегда так здороваешься утром? — недоуменно добавила она. — Ну, конечно, нет, тетя Полли! Так я здороваюсь только с теми, кого сильно люблю. Я посмотрела в окно, увидела вас, и тут я подумала, что вы ведь не из женской помощи. Вы моя тетя, и вы такая хорошая. Я не могла удержаться, тетя Полли. Я просто как-то само собой побежала вниз и вот обняла вас. Согбенный старик вдруг неожиданно повернулся к ним спиной. Мисс Полли попыталась нахмуриться, но сейчас ей это удалось куда хуже обычного. — Поллианна, ты? Я? Томас? Она совсем запуталась и замолчала. — Ну, на сегодня хватит! — после некоторой паузы проговорила она. — Думаю, Томас, вам все ясно по поводу этих роз. И резко развернувшись, мисс Полли пошла к дому. — Вы всегда работаете в этом саду, мистер? Поллианна замялась, не зная, как назвать старого садовника. Старик повернулся к ней, в глазах его стояли слезы, словно он только что плакал. Но он не плакал, о чем красноречиво свидетельствовали его губы, подрагивающие от смеха. — Да, я здешний садовник, мисс, и все зовут меня Старый Том. Словно какая-то неодолимая сила потянула его руку к девочке, и он робко провел ладонью по ее золотистым волосам. — Ты так похожа на свою маму, милая! Я ведь знал твою маму, когда она была совсем маленькой, еще меньше, чем ты сейчас. Понимаешь, я ведь уже тогда работал в этом саду. У Поллианны сжалось горло от волнения. — Вы знали! — повторила она. — Вы действительно знали маму? И она тогда была маленькой, живой маленькой девочкой, а не ангелом в раю. Ой, мистер Старый Том, пожалуйста, расскажите мне о ней. И, приготовившись слушать, Поллианна опустилась на землю прямо у его ног. Именно в этот момент из дома послышался резкий звон колокольчика. Не успел колокольчик смолкнуть, как кухонная дверь с треском распахнулась, и Нэнси изо всех сил побежала к Поллианне. «Мисс Поллианна!» — завопила она на ходу. «Запомни, утренний колокольчик означает завтрак, а когда звонят другое время, значит, пора обедать или ужинать!» Она остановилась возле девочки и, тяжело дыша, продолжала. «Как только ты слышишь эту штуковину, ты должна бросать все и тут же бежать в столовую. Если ты хорошенько не запомнишь этого, то кое-кому поумнее нас придется все время выдумывать, чему бы нам с тобой порадоваться в этой игре». И, подталкивая Поллианну в спину, она загнала ее в дом, как непослушного цыпленка в курятник. Первые 5 минут завтрака прошли в совершеннейшей тишине. Затем в поле зрения тети Полли попали 2 мухи, которые с самым безмятежным видом совершали пируэты над столом. — Нэнси! — строго осведомилась она. — Откуда у нас в доме мухи? — Не знаю, мэм. У меня в кухне ни одной нет. Нэнси вчера была слишком взволнована исчезновением Поллианны, чтобы обратить внимание на открытые окна в комнате на чердаке. «Так это, наверное, мои мухи, тетя Полли!» — с готовностью принялась объяснять Поллианна. «Сегодня их наверху было просто уйма! Они сновали туда-сюда, туда-сюда!» Нэнси пулей вылетела из комнаты, а с ней вместе исчез и поднос с горячими булочками, который как раз она собиралась поставить на стол. «Твои мухи?» — выдохнула тетя Полли. «Что ты этим хочешь сказать, Поллианна? Откуда они вообще взялись в доме?» «Ну, это-то ясно, тетя Полли. Они прилетели с улицы через дверь и через окна. Я сама видела, как некоторые из них летели к нам в дом». «Ты видела?» — переспросила мисс Полли таким тоном, словно племянница присутствовала при каком-то редчайшем явлении. «Ты хочешь сказать, что открыла у себя окна, но на них же еще не приделаны сетки?» «Верно, тетя Полли, там нет никаких сеток». И тут Нэнси снова внесла булочки. Лицо ее словно окаменело, лишь красные щеки выдавали пережитое волнение. «Нэнси!» — ледяным тоном произнесла хозяйка. «Мне кажется, не будет ничего страшного, если ты поставишь, наконец, эти булочки на стол. А теперь немедленно отправляйся в комнату Поллианны и опусти окна. Потом закроешь входную дверь. А когда вымоешь посуду, возьми мухобойку и пройди с ней по всем комнатам. И прошу тебя, чтобы в доме не осталось ни одной мухи!» «Поллианна!» — повернулась она к племяннице. «Я уже заказала для твоих окон сетки. Странно было бы, если бы я этого не сделала. Я всегда выполняю свой долг. А вот ты, мне кажется, о своем долге совершенно позабыла». Поллианна широко раскрыла глаза от удивления. «Забыла о своем долге?» — переспросила она. «Конечно!» — без тени сомнения продолжала тетя. «Я понимаю, что сейчас стоит теплая погода, может быть, даже слишком теплая, и все же твой долг, мне кажется, в том и состоит, чтобы потерпеть и не открывать окна, пока к ним не приделают сетки. Запомни, Поллианна, мухи не только отвратительны и нечистоплотны, они очень опасны для здоровья. Сейчас мы позавтракаем, а потом я дам тебе прочитать поучительную брошюру о мухах. Ты должна навсегда запомнить, мух ни в коем случае нельзя пускать в дом». «Прочитать!» — радостно воскликнула Поллианна. «Ой, спасибо, тетя Полли! Я обожаю читать!» Тетя Полли сделала глубокий вдох и покрепче стиснула зубы. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты. Счастье у меня. Только с Иисусом счастлив я всегда.